Глава 10. Вика. «Кто будет лимонад?» – спросила я громко, выйдя во двор с кувшином. «Я!» – закричала Инга и полетела мне навстречу. Я отдала ей стопку бумажных стаканчиков и велела нести на столик. Лимонад пришелся как нельзя кстати. Несмотря на то, что было утро, солнце грело вовсю. Напившись, дети устроились прямо на траве. «Пойдем в тень», – показал Захар на качели. Спрятавшись в прохладе, я с улыбкой прислушивалась к детским голосам. Они сплетались, как два ручейка, и успокаивали. Захар присел рядом. Какое-то время мы молчали. Я разулась и забралась на качели с ногами. Поймала взгляд Захара. «Зачем ты вернулась? Почему не села в самолет, Вика? Чья это была идея?» «Да не было никакой идеи», — ответила я рисковато, устав объяснять. Но раздражение быстро ушло. Я вздохнула, потянула ноги к себе и обвила их руками. Игнат посадил за руль Кена, Инга — куколку рядом. Красный кабриолет покатился по изумрудно-зеленой траве в счастливое будущее. «Я не знала, что задумал Юра», — сказала, продолжая наблюдать за детьми. «Он сказал, что мы улетим по поддельным документам в Европу. Оставаться с ним я не собиралась, но он и не настаивал. Мы должны были улететь вместе, а потом я бы смогла начать новую жизнь. По крайней мере, так он пообещал». «Тогда почему ты не улетела?» «Не знаю», — вздохнула снова и посмотрела на Захара. «Правда, не знаю. В последний момент меня что-то остановило. Я видела тебя в аэропорту в тот день», — призналась, помолчав немного. «Ты был с охраной, а я стояла за колонной и смотрела на тебя. Вот тогда мне и стало плохо». Вечером сделала тест и... Дети засмеялись, и мы, не сговариваясь, устремили на них взгляды. Захар оттолкнулся, качели двинулись с места. «Утром я решила, что должна еще раз тебя увидеть. Зачем? Не спрашивай. Я много раз задавала этот вопрос сама себе, но ответить на него не смогла. Это было как... Я просто была должна. Моя жизнь рухнула, ничего не осталось. К тому же я была беременна от тебя. Я не понимала, что делать. Приехала и стала ждать. А потом...» Договаривать не стала. Что потом, ясно было без слов. Выстрелы, кровь и последующие 7 лет. Но хоть вслух ничего не сказала, опять услышала выстрелы 7-летней давности и сквозь призму времени увидела, как падает охранник Захара, его водитель и он сам. Проглотила поднявшийся горлуком. Если бы могла начисто выжечь эти воспоминания, выжгла бы. Зачем я приехала тогда? Может быть, для того, чтобы увидеть все своими глазами и набрать номер скорой, чтобы сейчас сидеть здесь, на этих качелях, рядом с Захаром? «Откуда столько ненависти?» — спросила я. «Что случилось между тобой и Юрой? Расскажи мне». «Тебе нужно было спросить об этом его». Я спрашивала. «И что, он рассказал?» «Рассказал. А теперь я хочу услышать твою версию». Захар стал раскачивать качели сильнее, и в этом ощущалась агрессия. Лицо его стало жестче, взгляд тоже. Мне стало неспокойно. Юра что-то не договаривал. Я это поняла сразу. «Это не была простая авария, да?» «Не была. Это было преднамеренное убийство». Стало холодно. Не от услышанного, а от того, как это сказал Захар. На руках выступили мурашки. Самое жуткое, что я поверила ему. 7 лет назад нанятый бывшим мужем убийца расстрелял 3 человека. 1,5 года назад убил водителя машины, в которой находился сын Захара. Я прожила со своим мужем 10 лет, но не представляла, что он такое. Холод проникал глубже, растекался от пальцев вверх по рукам и просачивался под кожу, к сердцу. «Перед смертью моя жена была изнасилована», — жестко и как будто без единой эмоции сказал Захар. «Наезд был совершен 2. Вначале тот, кто сидел за рулем, сбил ее, потом намеренно переехал». «Тогда почему? Почему его не посадили за решетку?» Я кивнула, не в силах что-либо сказать. На губах Захара мелькнула зловещая усмешка. «Потому что в деле этого нет. Результаты экспертиз исчезли практически сразу. Результаты медицинской экспертизы на наличие в крови Королёва запрещенных веществ тоже. Удивительное совпадение, учитывая, кто его отец. Он опять скривил губы. Качели резко остановились, а взгляд Захара так и остался на мне. Королёв был под колесами. Он изнасиловал Настю, а потом убил ее. Через своих людей мне удалось достать все, что его отец убрал из дела. Но это не помогло. Тогда я дал слово, что достану его хоть из-под земли, хоть с того света. Месть должна поддаваться в холодном виде. Так я считал. Качели возобновили движение. Отстраненность из глаз Захара исчезла. Я хотел забрать у него все. Деньги мне были не нужны. Мне нужна была его жизнь, бизнес, имя. «Я», — сказала я едва слышно. «Ты», — подтвердил Захар. «Он сам должен был все мне отдать, подписать документы и привести тебя. Отлично понимаю, что будет дальше. Я хотел получить все». «Получил? Получил». От внезапной темноты в глазах Захара мне снова стало не по себе. Я еще не начала приходить в себя после его рассказа, а меня уже накрыло новой волной холода. Но откуда она, я понять не успела. И спросить Захара о чем-либо еще тоже. Он резко поднялся и пошел к дому. Качели по инерции тронулись назад, а я смотрела в спину Захара с ощущением, что из яркого летнего дня меня забросило в промозглый вечер холодного октября. Он получил все, в том числе и меня. Добровольно или нет, какая уже разница, если смысла отрицать собственные чувства нет. Захар скрылся из вида. Передо мной осталась Лужайка и Инга с Игнатом. Дочь заметила, что я смотрю на них, и что-то, сказав брату, побежала ко мне. «Смотри!» – показала мне двух кукол, детишек, мальчика и девочку. «У моей куколки дочка и сыночек. Здорово, правда?» Я кое-как вытолкнула из легких воздух, взяла двоих малышей. «Здорово!» – сказала чуть слышно, стараясь не выдать себя дрожащим голосом. Все наши с Юрой совместные фотографии остались в старой московской квартире. Отец бывшего мужа отдал нам ее, когда мы поженились. Я перелистывала страницы памяти и пыталась найти хотя бы намек на то, что бывший муж – безжалостный убийца, что он мог хладнокровно изнасиловать и убить беременную женщину. Должно же быть хоть что-нибудь, будь оно все проклято. Но сколько бы я ни мучила себя, ничего не приходило на ум. Когда мы познакомились, он развивал свой бизнес. Я заканчивала медицинское училище. Походы в кино, в кафе, первые поцелуи, близость, свадьба. Все просто и хорошо, как по нотам в примитивной гамме. Даже ссоры у нас были самые обычные, не выходящие за рамки допустимого. Ни разу он не поднял на меня руку, ни разу не напугал грубостью. Захар пришел на кухню. Я как раз закончила варить куриный суп со звездочками и присела на крылечко заднего входа. «Думаешь, правда я тебе сказал или нет?» «Нет. О том, что моя жизнь с Юрой была до странного ровной. Никаких американских горок или серпантина. Ничего такого. Мне все знакомые завидовали. Подруги говорили, что я вытянула счастливый билет. Ты не могла знать о его прошлом». «Да, но я должна была понять, что он за человек, Захар. Что-то же должно было быть. Хоть что-нибудь». Многие серийные убийцы выглядели вполне нормальными людьми. У некоторых были семьи. «Твой сарказм здесь неуместен». «Где именно в моих словах ты услышала сарказм?» Я задрала голову. «А правда где?» Ничего в Захаре не говорило о желании поддеть меня. Я потерла ладонью лицо. Мысли измотали. Я чувствовала себя грязной и неприкаянной и не понимала, как от этого избавиться. «Прекрати думать, Вика!» Захар подал мне руку и помог встать. «Все равно я должна была что-то заметить». На это Захар ничего не ответил. Дети все еще были во дворе. Из-за окна кухни их было хорошо видно. «Кажется, они наконец нашли общий язык», кивнул Захар на распахнутое окно. «Кажется, да». Его попытка перевести тему была прозрачной и безрезультатной. 7 лет назад моя жизнь перевернулась. Сегодня она сделала еще один кувырок. И сколько времени мне потребуется, чтобы смириться? Не каждый день узнаешь, что жила с жестоким убийцей, делила с ним постель и собиралась рожать ему детей. Иронично, но если бы не Захар, правда так бы и не открылась. «Спасибо», — сказала я, посмотрев на него, и пояснила. «За то, что разрушил иллюзию. Если бы не ты, я так и жила бы с ним. Мерзко. Вот уж не ожидала тебя благодарности за это». Сарказм все-таки промелькнул, но мне было все равно. Уже несколько дней я хотела узнать у Захара про садовника, который помог мне сбежать, но не решалась. Не решалась и сейчас. Розы в саду были все так же прекрасны, словно за ними ухаживал старик Пабло. «Твоя жена была несчастлива здесь?» — спросила, припомнив все немногое, что слышала о ней. «Почему ты так думаешь?» Я не ответила. Просто смотрела на Захара с ожиданием. Ей нравилось жить в городе, из-за этого мы постоянно ругались, особенно в последние месяцы. Показалось, или он сказал это с сожалением? Я вдруг догадалась. «В тот вечер тоже?» «Да», — сказал он резко и вышел на улицу, хотя за секунду до этого поставил вариться кофе. Ниточки связались. До сих пор лишённые смысла слова садовника про жену Захара стали предельно понятными. Ей не нравилось здесь. Они с Захаром ссорились из-за того, что она не хотела жить за городом, а он гнул свое. Компромисс и предоставление выбора? Нет, это не про Захара. Думала, он пойдет к детям, но Захар скрылся в саду. Я помедлила и пошла за ним. Догнала на заросшей травой дорожке. «Сколько прошло лет?» Схватила его за рукав и развернула к себе. «Сколько лет прошло с ее гибели? Какое это имеет значение?» «Не знаю. И все-таки. 15? Просто скажи, сколько лет ты воскрешаешь ее, убиваешь и воскрешаешь снова?» Откуда-то поднялись злость и ненормальная ревность. Он забрал меня у Юры в обмен на нее. Я стала заменой ей только потому, что была смутно похожа. «Да скажи ты, черт тебя подери! 16!» — заорал он в ответ. 16 лет!» «Может, хватит уже? Хватит жить мертвецами? У тебя сын, дочь, у тебя...» Я замолчала и отпустила его. Подбородок начал дрожать, а уголки глаз жгло слезами ярости. «Что у меня?» — рявкнул Захар. «Ничего!» Я хотела уйти, но теперь не дал он. Толкнул меня к дереву. 16 проклятых лет я думаю, что если бы не выпустил ее тем вечером, она была бы жива. Мой сын был бы жив. Моему парню было бы 16, ты понимаешь?» Хрипло процедил он. «Все бы было по-другому». «Да», — заорала я. «Да, Захар, все бы было по-другому». Толкнула его в грудь, махнула в сторону дома. «Твоему парню не 16, ему 6, и твоей дочери 6. Все бы было по-другому, все». Слезы потекли по лицу, обидные, наполненные гневом. Глаза Захара сверкали. Мускулы были напряженными. Я со всей силы толкнула его снова. «Лелей ее! Лелей своих мертвецов! Только мы-то тебе тогда зачем?» Он выматерился, сжал зубы, скрутил футболку у меня на груди и рванул за нее на себя. Я впечаталась ему в грудь, взгляды на секунду встретились. «Выходи за меня, Вика!» – просипел он. «Выйдешь? Ты спрашиваешь, зачем мне вы? Я тебе говорю, выходи за меня!» Я недоуменно усмехнулась, не понимая, кто из нас двоих сошел с ума. Но понять так и не успела. Захар опять толкнул меня к дереву, прижал с собой и стал целовать. Смял мои губы, ворвался в рот языком. Ни права выбора, ни компромиссов. «Ты выйдешь за меня!» — утвердительно сказал он, только на миг отстранившись. «Хочешь или нет, выйдешь!»